не рисковали разориться. Мужчин здесь было мало, гораздо меньше, чем женщин и детей. Что касается детей, мальчики среди них тоже встречались не так часто, как девочки. Хотя с детьми бывает непросто разобраться, особенно если почти все они коротко острижены и одеты в разноцветные шорты и футболки. А вот мужчину от женщины можно было отличить на любом расстоянии. Наш брат-мужик в этом жизнерадостном мире явно отличался пристрастием к пышным прическам, нарядным рубахам, пижонским узким брюкам, немилосердно подчеркивающим их, с позволения сказать, первичные половые признаки. И что потрясло меня больше всего — декоративной косметики. Справедливости ради следует отметить, что тем представителям мужского пола, которых я успел разглядеть, это было к лицу. Ребята отнюдь не напоминали расфуфыренных трансвеститов, скорее уж хорошо загримированных актеров, подобранных на главные роли в каком-нибудь телесериале о большой и страстной любви. Мне, конечно, довольно трудно судить о мужской красоте, но я был готов спорить на что угодно. Именно такие физиономии сводят с ума истосковавшихся по пылким отношениям домохозяек. На их фоне мы с Мелифара в своих походных костюмах и растоптанных ботинках явно здорово проигрывали. А вот местные женщины выглядели более чем скромно. С короткими мальчишескими стрижками, в просторных брюках и не менее просторных рубахах, отчего их фигуры поначалу казались бесформенными, в туфлях на низком каблуке, на лицах ни капли макияжа. И все же было в них нечто необъяснимо привлекательное, почти завораживающее. Уже позже задним числом я понял. В них ощущалась сила и неописуемая уверенность в себе. Амазонки какие-то, честное слово. «Наверняка тут у них матриархат», — резюмировал я про себя. «Что ж, будем надеяться, что нас не примут за мальчиков легкого поведения». Когда Мелифара покинул декоративное седло на спине розового дракона, я уже приблизительно сформировал стратегию нашего поведения. Тихонько наслаждаться жизнью, благо денег с нас за это вроде как не собираются требовать, и не выпендриваться. Авось сойдет. «Пошли еще где-нибудь покатаемся», — потребовал он. Я кивнул, поскольку понял, что здорово соскучился по простым, но восхитительным радостям бытия, испытать которые может только беззаботный посетитель лунопарка или ярмарки. Как бы ни называлось это воистину волшебное место. Неприятности нам вроде как не светило, скорее наоборот. Женщины, проверяющие билеты у аттракционов, смотрели на нас с дружелюбной симпатией. Женщины, с которыми мы оказывались соседями во время катания, проявляли к нам не слишком ярко выраженный, но все же ощутимый интерес. Женщины, с которыми мы сталкивались в толпе, окидывали нас оценивающими взглядами, но никаких грубых замечаний, хвала магистрам, не отпускали. Что касается мужчин, они вовсе не обращали на нас внимания. Насколько я успел заметить, ребята с полной самоотдачей посвятили себя служению прекрасным дамам, стреляли глазками, призывно улыбались, что-то шептали, уткнувшись губами в нежную мочку уха собеседницы. А порой демонстрировали совершенно непристойные жесты, впрочем, не без известного изящества. Дамам все это наверняка нравилось, но бросаться в объятия искусителей они, кажется, не слишком торопились. Впрочем, все эти наблюдения я сделал, пользуясь исключительно боковым зрением. Не до того было. Мы с Велифара кружились, кружились и кружились всеми возможными и невозможными способами, словно подрядились испытать все аттракционы в этом царстве развлечений оттянулись на полную катушку. Наконец мы ощутили приближение первого приступа морской болезни и сочли за благо взять тайм-аут. Не сговариваясь, мы начали оглядываться в поисках какого-нибудь уличного кафе. Такого, чтобы попасть туда можно было, не пересекая роковую черту дверного проема. Очень уж нам не хотелось покидать это замечательное местечко. В глубине души я подозревал, что на весь бесконечный лабиринт Мёнина другое такое не отыщется. Мало того, что нас здесь никто не хотел убить, так еще и на каруселях бесплатно катали. Летних кафе здесь оказалось полным-полно. Просто они располагались на некотором расстоянии от аттракционов, как бы очерчивая периметр этой страны незамысловатых чудес. В каждом нас встречало традиционное объявление «Для мужчин бесплатно». Везде звучала простая, но мелодичная музыка. Мы даже какое-то время побродили между разноцветными столиками, выбирая музыкальный фон, который удовлетворил бы наши не столь уж схожие вкусы. Наконец мы опустились в удобные мини-шезлонги заведения, каковое гордо именовалось «Королевский приют», поскольку великодушно решили, что подходит королям, то и нас худо-бедно устроит. К нам тут же подошла хозяйка заведения, на удивление привлекательная дама средних лет. Ее очарование совершенно не портила бесформенная одежда. Даже легкий пепел седины, припорошивший темные волосы, был ей к лицу. «Нечасто к нам заходят женатые мужчины», — одобрительно заметила она. «Ваши жены — сущие ангелы, мальчики. Если позволили вам развлекаться без них? Уж не удрали ли вы из дома, проказники?» Мелифара открыл было рот, чтобы высказать все, что он думает по этому поводу. Одна только мысль о том, что кто-то может позволить или не позволить ему делать все, что он сочтет нужным, способна довести парня до бешенства. Но я предусмотрительно наступил ему на ногу под столом. Дескать, молчи, я сам разберусь. К счастью, он чертовски понятлив. Иногда. «Мы хорошо себя вели», — скромно сказал я этой приветливой леди. Она, к моему величайшему восторгу, понимающе кивнула. Воодушевленный столь теплым приемом, я осторожно спросил. «А как вы догадались, что мы женаты?» «Вот глупенький», — рассмеялась она. «Были бы вы такими скромниками, если бы жены за вами не присматривали, как же? Знаю я вашего брата. Мой муженек до сих пор норовит глаза подкрасить. А ведь как я за ним слежу? Да и одежда на вас домашняя. Сразу видно хорошо устроившихся в жизни мальчиков». «Да, я как-то не подумал, что у нас все на лице написано». Опустив очи долу, пролепетал я. «Какой же я недогадливый, право!» На самом деле меня распирало от смеха, но я дал себе слово сдерживаться. Очень уж не хотелось подниматься из-за стола и искать себе место для отдыха на противоположном конце парка аттракционов. Мелифара, кажется, пребывал в глубочайшем шоке. Я-то, признаться, полагал, что его способность наблюдать и анализировать все еще при нем, и парень сделал примерно те же выводы о здешнем общественном устройстве, что и я. Но, кажется, я недооценил его способность самозабвенно отдаваться развлечениям. Мой друг не заметил ничего, кроме огней, музыки и прочих атрибутов праздника, гостями которого мы столь неожиданно оказались. «Что вам принести, милые?» — радушно спросила хозяйка кафе. «Подумать только, женатые мужчины у меня в гостях. Вот уж мои конкурентки обзавидуются. Заказывайте, не стесняйтесь, для вас мне ничего не жалко». «Если ничего не жалко, принесите нам что-нибудь на ваш вкус», — решительно сказал я. «Меньше всего на свете меня сейчас прельщал интеллектуальный труд над местным меню. Немножко выпивки, немножко закуски. Все, что требуется, чтобы скоротать время за приятной беседой». «Ах ты мой золотой! Как же ты доверяешь моему вкусу!» — восхитилась она. Подмигнула Мелифара и нежно спросила. «А ты согласен со своим приятелем, господин Молчун?» Надо отдать должное парню. Он не взорвался. Хотя, судя по его покрасневшей физиономии, дело к тому шло. Но он молча кивнул, изо всех сил изображая смущение. «Такой молоденький!» И уже женат, ласково бормотала женщина, отправляясь на кухню. «Каких только шуток любовь с людьми не шутит!»